Ты знаешь, день стирает ночь, ночь разделяет дни. Пытались убежать, пытались скрыться, прорваться на другую сторону. Да. Пускались в погоню за счастьем. Мы раскапывали древние клады. Но помнишь ли ты, к чему мы стремились? Прорваться на другую сторону. Да, поехали. Стивен Валински. Дао медитации или пылающие сердца. Рождение квантовой психологии. Пролог. У меня было несколько причин написать книгу «Дао медитации» или «Пылающие сердца». Во-первых, мое пылающее сердце жаждало понять, кто же я такой. Вторая причина была серьезнее. Я по-настоящему страдал. Эмоциональная и психическая боль властно требовала, чтобы мое пылающее сердце снова и снова искало переход на другую сторону. В песне группы Doors «Прорыв на другую сторону» Джим Моррисон уверял, что их группа совершила прорыв с помощью музыки. В моем прорыве помощником стала душевная боль. В этой книге описано множество медитаций и упражнений, которые я изучал в процессе моего путешествия. Но лишь в 1982 году я начал проводить обучающие семинары в собственной гостиной в Альбукерке, штат Нью-Мехико. Книга представляет собой отредактированное описание этих семинаров. Она составлена так, чтобы читатель мог испытать и почувствовать атмосферу моих ранних медитативных групп. Мои записи больше напоминают спонтанный поток сознания, чем формальный медитативный текст. Когда я начал проводить занятия по медитации, я ставил перед собой цель переключить внимание. Я хотел помочь людям испытать на собственном опыте два великих духовных учения Индии – Веданта-марга и Тантра-марга. Я желал, чтобы эти духовные пути естественно влились как в жизнь участников моих групп, так и во всю западную психотерапию. Веданта представляет собой путь самопознания, ведущий свое происхождение от древних Упанишад и Адвайта-Веданты. Последнее подробно изложено в 8 веке философом святым Шанкарачарьей. Цель этого пути – разотождествиться с убеждениями и мысленными концепциями, которые ограничивают осознанность и создают проблемные состояния. В 20 веке эта традиция была представлена в жизни и учении Рамана Махарши и моего учителя Шри Нисаргадатты Махараджа. Путь тантры, описанный в этой книге, проистекает из кашмирского шиваизма, родившегося в долинах Кашмира в 8 столетии. Легенда гласит, что текст трактата «Шива-сутра», в котором изложены основные постулаты учения кашмирской школы, был продиктован мудрецу Васугупте во сне. В своей книге я предлагаю множество разных способов работы с самим собой. Они сопровождаются пояснениями и примерами, почерпнутыми из индивидуальной и групповой работы с учениками. Первоначальный текст стал моей докторской диссертацией. Позже я использовал его при создании квантовой психологии. В 1993 году значительная часть этого текста была включена в мою книгу «Квантовое сознание. Руководство по изучению квантовой психологии». Несколько друзей попросили меня издать эту книгу, так как они чувствовали, что она, как и квантовое сознание, помогает им перейти на более глубокий энергетический уровень. Более того, описанный в этой книге путь был более прямо и тесно связан с моим внутренним путешествием. Описанные здесь способы внутренней работы помогают достичь трех целей. Первое. Развить сознание свидетеля, чтобы ослабить отождествление с индивидуальным сознанием. Второе. Выйти за пределы ограничений ума, таких как хорошее и плохое, приятное и неприятное и так далее. В Шивасутре сказано: наука, информация – это цепи, поэтому любая информация о самом себе ограничивает, а отождествление с этой информацией следует замечать и окончательно отбрасывать. Третье. Трансформация психоэмоциональных состояний. Например, такие состояния, как радость, страх, гнев, можно преобразовать и представить себе, что они созданы из основополагающей субстанции по имени энергия или сознание. Согласно Патанджали, автору йога-сутры, йога успокаивает блуждание ума. Описанные в этой книге методы представляют собой разительный контраст с психологией йоги Патанджали. Вместо контроля над деятельностью ума, к которому призывает Патанджали, я обучаю наблюдать за деятельностью ума, спокойно принимая любые возникающие при этом мысли. Как-то я спросил моего учителя Нисаргадатту Махараджа: «С тех пор, как я приступил к самонаблюдению, мысли просто переполняют меня. У меня появилось больше мыслей, или я стал лучше замечать их?» Он ответил: «Ты стал лучше замечать их. Позволь уму заниматься своим делом. Просто оставайся в стороне и наблюдай». Нисаргадатта учил чистому наблюдению без попыток изменить содержание ума. В дао-медитации я излагаю следующие идеи. Все существующее, будь то мысли, эмоции, чувства, убеждения или предметы, создано из энергии или сознания. Все в нашей жизни подвержено переменам. Мысли, чувства, люди, с которыми мы встречаемся и так далее. Вы являетесь неизменным присутствием или постоянным «я», наблюдающим за всеми изменениями того, что вы называете собой. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя плохо, я люблю тебя, я не люблю тебя. Джнана-йога называется путем истинного знания. Этот путь помогает разучиться. В фильме «Звездные войны» Йода, учитель Люка Скайуокера, говорит ему: «Ты должен забыть все, чему тебя научили». На пути Джнаны все временное и приходящее отбрасывается, как «не то, не то». Лишь постоянное «вы» остается. В кашмирском шиваизме все принимается как «то, то». И рассматривается как энергия или сознание. Такой подход предполагает, что каждый должен выбрать для себя наиболее подходящий метод. Слишком часто учителя медитации предлагают одну и ту же практику или мантру всем ученикам. В этом предложении универсального размера, подходящего для всех, упускаются два существенных момента. Во-первых, все люди разные, и поэтому каждый требует индивидуального подхода. Во-вторых, далеко не каждая медитация хороша в любой ситуации. Например, некоторые медитации или способы работы над собой лучше всего подходят для работы с эмоциями, другие – для работы с мыслями, третьи – для повседневной жизни в окружающем мире. Именно поэтому данная книга предлагает множество способов, чтобы практикующий мог выбрать те, которые лучше всего подходят именно ему. Кроме того, следует помнить, что упражнение, приносящее пользу сегодня, может оказаться бесполезным завтра. Поэтому читателю следует выбирать собственный размер и форму духовного облачения, смело отбрасывая прочь слишком тесное или слишком просторное. Как же синтезировать восточную философию и западную психотерапию? В таких психотерапевтических школах, как психосинтез, свидетелю или наблюдателю придается огромное значение. В психосинтезе наблюдатель наблюдает за тем, что произрастает и зреет в его душе. В школе четвертого пути и неосуфийском методе Гурджиева особенно подчеркивается важность так называемой объективности. Буддисты уделяют очень много времени развитию свидетельствующего сознания и способности оставаться осознанным, пробужденным и внимательным к своим мыслям, эмоциям, намерениям и так далее. Эта книга предлагает много способов, позволяющих развить состояние объективности. Согласно западной психотерапии, оно помогает интегрировать и отбросить проблемные состояния, а согласно восточной философии, оно позволяет выйти из транса отождествления с собственным умом и достичь трансцендентного состояния. Так что же такое чистая медитация? Медитация – это практика, в результате которой состояние постоянного осознания становится устойчивым и сильным. Этот поток осознания часто сравнивают с непрерывно льющейся струей масла. Это не попытка создать определенное состояние, а скорее наблюдение за уже существующим состоянием. Это чистое наблюдение лишено суждений – это состояние плохое, а то хорошее. Выводов «это состояние говорит о том, а я такой-то и такой-то». И оценок «это состояние более важное и духовное, чем то». К сожалению, на Западе медитацию часто представляют себе как состояние йогина, сидящего неподвижно с закрытыми глазами, отказавшегося от всех желаний, обуздавшего и взявшего под контроль свои мысли и намерения, глубоко погруженного в себя и игнорирующего окружающий мир. В действительности же, при глубоком проникновении в суть медитации, непрерывный поток осознания сохраняется во время прогулки, разговора, сна, еды, наслаждения жизнью и даже во время секса. Очень часто, как будет рассказано позже, мы можем использовать свою боль в качестве реактивного топлива, позволяющего нам перенестись на глубочайшие уровни постижения того, кто мы на самом деле. Как известно, большинству духовных искателей невротический или самозащитный способ поведения является результатом пребывания свободного потока сознания. Выражаясь более конкретно, можно пояснить, что «э» означает «экстра» или «наружу», поэтому «эмоции» должны двигаться изнутри наружу, экстравертно. Когда этот поток эмоций прерывается, независимо от того, сам ли человек прервал его или это сделали другие, это выбивает человека из состояния эмоционального равновесия и устойчивости. Психодуховные пути и практики ставят своей целью выяснить причины этого прерывания. Можно назвать его сопротивлением новому и неизвестному опыту, чтобы восстановить непрерывный поток осознания. К сожалению, большинство терапевтических школ уделяют внимание истории о том, почему вы испытываете боль, вместо того, чтобы уделить его вам, свидетелю, пребывающему за пределами боли, истинному и неизменному. Иными словами, при переключении фокуса внимания на внутреннего свидетеля, ум возникает и исчезает в глубине сознания. После долгих лет изучения психологии и медитации в конце 70-х годов, я уехал из Индии. За 6 лет пребывания в Индии и за много лет пребывания в США я работал почти с 60 учителями, гуру и святыми. В результате этой работы я ясно понял: йога означает единение. Несомненно, на разных путях мы различными способами ищем одного и того же – единение с самостью или глубочайшим единством. Кто-то называет его дао, кто-то самоактуализацией, я называю его квантовым сознанием. Но как бы мы его ни называли, оно всегда остается одним и тем же – глубочайшим единством всего сущего. В Индии для описания ежедневной практики, позволяющей достичь того, что я называю лишенным состояния состоянием небытийного бытия, используется санскритское слово «садхана». Садхана чаще всего не является обычным естественным процессом, однако она позволяет достичь состояния постоянной осознанности, текучести и открытости миру вместо страха и отрицания различных сторон окружающего мира и собственной души. Это состояние может стать естественным и привычным для вас в то время, как вы читаете, пишете, вступаете в близкие отношения и даже смотрите кино. То, что вы привыкли называть собой, полностью растворяется и не остается никакого «я», лишь медитация, лишь то, что зовется самадхи или не «я». Тем не менее, часто даже спустя годы занятий медитацией ум снова и снова выбрасывает нас прочь из этого состояния. Поэтому единственное, что может сделать для вас настоящий учитель, это предложить вам методы работы с самим собой. Все остальное вы должны изучить сами без постоянного руководства в атмосфере вашей собственной жизни и бытия. Техники, приведенные в этой книге, рождены из 2 источников. Первый из них – джнана-йога, или способ разучиться. В переводе с санскрита это означает «йога божественного знания». Второй источник – тайное эзотерическое учение кашмирской тантра-йоги, путь прямого постижения посредством использования любого жизненного опыта для расширения и углубления сознания. Я называю тантра-йогу йогой мироздания, так как она возвращает нас к нашему истинному началу, в котором мы пребываем такими, какие есть на самом деле, где никто из нас не выше и не ниже других, где нет сопротивления добра и зла. Радостнее всего, что на пути глубочайшего самопознания вы поймете, что на самом деле вы вовсе не тот, кем вы себя считали. Эта книга предлагает вам методы самореализации и самопознания, которые успешно использовались в течение столетий. Я надеюсь, что эта книга сослужит вам добрую службу и станет для вас полезным и практичным способом работы с собой, чтобы ваше пылающее сердце смогло наполниться не страданием, а любовью. Стивен Валински. 7 декабря 1984 года. Мадрасе, Индия.